Глава третья. Двери микроавтобуса резко распахнулись и выпустили наружу пятерых бойцов в камуфляже без опознавательных знаков, которые побежали во двор Вавановского дома, едва не сбив меня с ног. Ребята, по всей видимости, настолько были озабочены выполнением задания по моей ликвидации, что сорвались к Вовану, даже не посмотрев на бомжеватого прохожего на улице. Я удивился и, чего уж скрывать, невероятно обрадовался. Может, и не стоило пока забывать про везение. Впрочем, и про то, что меня хотят поймать и убить, тоже надо было помнить. Ведь если бы хоть один из них глянул на мои циферки... Или не все могут их видеть? Неожиданная мысль заставила посмотреть на себя другим взглядом. А может, я избранный? Это меняет дело. А если я будущий организатор и руководитель какого-нибудь восстания против сбрендивших машин или тоталитарного мирового правительства, и меня должны обезвредить любой ценой и любым способом? Я — надежда человечества. Потешив чувство собственного величия, быстро успокоился. Ничего так меня понесло. Салями у Вована, что ли, с начинкой из смешных грибов? Тут он ее отдавать не хотел. С этой мыслью откусил от колбасы еще. Хотя, почему было не помечтать? Никому же не мешал. А настроение немного поднял тем, что сам себя повеселил. Откусил от колбасы еще. Медленно, с достоинством и полным осознанием своей значительности проживал, глотнул пиво и вспомнил, что меня хотят убить. После чего медленно, словно прогуливаясь, перешел на другую сторону Лиговского проспекта, немного смешался с толпой и рванул быстрым темпом как можно дальше от опасного места, по пути продолжая поедать колбасу. Прошагав 5 кварталов, напугав еще нескольких прохожих, решил передохнуть и присел на лавочку, чтобы в спокойной обстановке доесть-таки салями. Старался ни о чем плохом не думать. Я буквально позавчера видел по телевизору передачу, в которой рассказывали, что во время еды о плохом думать вредно. И есть надо в радости, или хотя бы в спокойствии. Но несмотря на посильную блокировку от плохих эмоций, одна неприятная мыслишка все же пробиралась в мою черепную коробку. И снова мелкая дрожь прошла по всему телу, и ноги стали ватными. Не сидел бы, а стоял, точно упал бы. «Идиот! 4 часа ему до дома идти лень было!» «А то, что дома тебя давно ждут, ты не подумал?» Понимание этой простой и очевидной вещи было сродни удару током в трансформаторной будке. «Это же надо быть таким тупым! Хорошо, что Вован оказался ближе, чем дом. Это друзей и знакомых просто предупредили, а дома-то явно засада». Во рту пересохло, а в горле запершило от ужаса и окончательного осознания того, в какой я находился ситуации. Но нельзя было не признать, мне опять повезло, что я не сунулся домой. «Везунчик, блин», — прошептал я и интуитивно попытался сглотнуть слюну, но пересохший язык лишь щелкнул по сухому небу. Влил в себя остатки пива. Некоторое время посидел, ошарашенный, на лавочке, и в сухомятку, не отдавая себе отчета в происходящем, доел салями. Покончив с колбасой, немного пришел в себя и задал резонный вопрос: «Отчего я тут сижу?» Мужики в камуфляже явно уже отрапортовали, что у Владияра Гладких меня нет, и район, скорее всего, уже прочесывали. Вскочил, как ужаленный, и быстро пошел подальше от дома друга. В метро соваться было нельзя, как минимум на ближайших станциях. Денег на такси хватало на одну поездку, поэтому стоило точно определить, куда ехать. Домой или к кому-то из друзей ехать смысла не было. Пусть не все такие трусы, как Вован, но я уже достаточно познакомился с этими ребятами из КСК, чтобы понять, убедить кого-либо в необходимости сотрудничества проблемой для них не являлось. Пересчитал экспроприированную наличность и решил проверить, что за карточки и визитки были в бумажнике, в надежде найти там какой-нибудь купон на бесплатный ужин в шаверме. Достал их из кармана, перебрал и не поверил своим глазам. Среди всякого ненужного хлама затесалась кредитная карта Вована. Захотелось сразу же бежать в ближайший гастроном. Наличность снять с карты я не мог, а вот купить что-нибудь поесть — запросто, так как не везде у расплачивающихся карточкой проверяют документ. Впрочем, вид у меня был настолько непрезентабельный, что могли и проверить. Я и забыл, что выглядел как бомж. И мне не в гастроном, а в торговый центр стоило бежать, чтобы там попытаться приодеться. По пути приметил не очень большой магазин. Самое то для меня в таком положении. Боясь, что Вован спохватится и заблокирует карту, времени терять не стал и зашел в первый попавшийся на этаже бутик, где продавали китайские реплики некоторых известных брендов. Выбрал джинсы, китайский Calvin Klein за 2500 рублей, китайскую же рубашку Lacoste за 1500, и стильные с виду, но картонные, на ощупь Slip-on и No Brand за 1400. Старательно улыбаясь, протянул карточку продавцу, в надежде, что платежеспособность Вована перекроет необходимую сумму в 5400 рублей. Милая девушка второго уровня государственной ценности по имени Алена, 22 лет от роду, подарила мне в ответ потрясающую улыбку и попросила ввести пин-код. Чувствую, что моя улыбка с лица стекает прямо в украденные кроссовки. Срочно начал искать выход. «Как так, пин-код? Ты чего, Алена? Никогда он не требовался». Нагло соврал, ибо ничего другого не оставалось. «Мы знакомы?» Девушка удивилась, услышав свое имя. «Конечно, я же Вован. На третьем этаже работаю. Мы на фудкорте познакомились». Алена посмотрела на карточку, прочитала на ней имя и попыталась припомнить, когда это мы с ней знакомились на фудкорте. Нельзя было дать ей опомниться. «Ладно, давай назад карточку. Не помню я пин-код. Тупо забыл. Не проблема». Главное было, чтобы она не подняла шум и не изъяла карту. Я точно знал, в некоторых магазинах пин-код не запрашивают и хотел попытать счастье в других бутиках. Однако Алена не просто не забрала карточку. Она совершила полноценный акт человеколюбия и взаимовыручки. «Часто до 3000 система не запрашивает пин-код. Давайте попробуем двумя суммами провести. Отдельно джинсы и отдельно рубашку с башмаками». «Алена, ты супер!» С этой мыслью радостно кивнул, и девушка пробила в два этапа мой новый гардероб. «Я твой должник, с меня завтра хот-дог». «Я же вегетарианка», — растерялась девушка. «Договорились. Тебе булочку, мне сосиску. До завтра». Алена рассмеялась и немного покраснела. Я же помчался в ближайший туалет, где быстро переоделся. В процессе переодевания понял, что стоило купить еще трусы и носки. Но и так было хорошо. Через некоторое время я гордо вышагивал по торговому центру, щеголяя обновками. Если не приглядываться к швам, то мой Кельвин Кляйн очень походил на настоящий. Все же заглянул в отдел нижнего белья, выбрал трусы подешевле. И, надеясь, что тут тоже на небольшие суммы не запрашивают пин-код, отправился к кассе. Протянул карточку, широко улыбнулся и получил в ответ легкий психологический нокдаун. «Ваша карта заблокирована». Продавец тоже улыбался настолько радостно, словно сообщал мне не о блокировке карты, а о выигрыше в лотерею. «Точно, вы уверены?» «Абсолютно». Забрал карту и вернулся к Алене. Схватил носки за 150 рублей и попросил их пробить, но и Алена не порадовала. «Ой, а карта заблокирована». Она посмотрела на меня в ожидании каких-либо объяснений. Надо было что-то говорить, и желательно такое, что могло ее отвлечь от карточки. «Куда катится этот мир? Ты знаешь, сколько капибар убили, чтобы связать эти носки?» «Нет, я не хочу их носить». Отдал носки, выхватил карточку и уже на дороге добил. «До завтра. И помни, мы договорились. Ты булочка, я сосиска». Ведь хотел сказать «тебе булочка, мне сосиска». Какая-то прям по Фрейду оговорочка вышла. То-то она окончательно покраснела. А Вован таки спохватился. Хорошо, хоть я приодеться успел. Надо было скорее покидать торговый центр. Карточку явно сразу же отследили. Бросив взгляд на зеркальную дверь одного из бутиков, лишний раз отметил, что вид у меня уже был очень даже ничего. И в толпе я больше как бомж не выделялся. Но и расслабляться не стоило. Куда податься? Этот вопрос имело смысл решить первым. К друзьям? Нельзя. Это было опасно. К знакомым тоже нежелательно. Да и к тому же наступил вечер. Вряд ли в субботу вечером кто-то из моих друзей и знакомых мог оказаться дома. Все явно уже сидели по кабакам и клубам. По клубам? А вот эта мысль. Идея показалась мне хорошей. Надо ехать в какой-нибудь клуб. Да выбрать покруче. В таком месте была стопроцентная вероятность не встретить друзей, у которых просто нет денег на такие развлечения, и которым явно про меня уже сообщили. Но там был шанс наткнуться на состоятельных знакомых и попросить у них финансовой помощи, не вдаваясь в суть проблемы. Более серьезного плана все равно не было, да и быть не могло, так как я все еще не понимал, что же со мной происходило. Перебрал в голове всевозможные варианты, лучшим из них виделся Люксор. Место недешевое, но на бокал пива должно было хватить, а далее по обстановке. До Люксора добирался долго. Элитный клуб находился на окраине города, а при его строительстве близость к метро однозначно не являлась приоритетом. Мне еще пришлось от площади Восстания поверху пройти три станции, чтобы спуститься в метро с минимальным риском. Потом, сойдя на конечный, я еще шагал около часа, пока не добрался до заветного клуба. Пришла мысль, что, кроме меня, туда никто никогда на подземке не ездил, даже персонал. Но я это сделал, и Люксор стоял передо мной во всей своей красе и во все три этажа. Что я мог сказать? Богато. Уже на подходе ощутил всю роскошь и великолепие этого места. Простым смертным типа меня делать там было нечего. Раньше я слышал, что данный клуб славился одним из самых строгих фейс-контролей в городе. Случайно вспомнив об этом, начал переваривать мелькнувшую мысль. И почему было не подумать об этом раньше? Вздохнул, вспоминая поговорку о хорошей мысле, что приходит позже, чем надо. Но вариантов не было, раз уж притащился, стоило попытаться войти. Чтобы никто из охраны не заметил, что я пришел пешком неизвестно откуда, я незаметно свернул на огромную стоянку и на пару минут спрятался за роскошным внедорожником. Затем набрал наглости во взгляд и выплыл из-за машины так, словно я только что из нее вылез и иду ко входу. Не дойдя метров 30, заметил, как охрана на входе тормознула двух ребят, внешне выглядевших намного респектабельнее, чем я. Что-то во мне ёкнуло, и весь настрой, напускная наглость куда-то ушли. Хлопнул себя по карману, словно что-то забыл, резко развернулся и пошел обратно на стоянку. Было понятно, что в клуб меня, скорее всего, не пустят, но никак не походил я на парней из круга завсегдатаев Люксора. Но войти было необходимо. Мог ли я как-то использовать свои новые способности для достижения поставленной цели? Этого я не знал. Но в поисках решения проблемы так напряг мозг, что тот в ответ выдал очередную надпись. «Система сгенерировала для вас квест. Пройти в ночной клуб один. Желаете принять?» Я поймал себя на мысли, что все эти буквы и цифры являлись плодами деятельности моего уставшего в последнее время, но взбодренного электрическим разрядом мозга. Но так или иначе, надпись рассыпалась, а задача попасть в Люксор осталась. Возникла идея подойти к охраннику, прочитать информацию о нем и прикинуться его одноклассником или другом детства. А если надписи над ним не будет? Или еще хуже, будет, но он ненавидит своих одноклассников, что тогда? Пошлет ведь он меня подальше, и потом уже точно не сунешься. Я стоял в раздумьях и наблюдал, как на стоянку заплывает, иное слово тут не подходило, умопомрачительный кабриолет. За рулем дорогого авто сидел сухопарый паренек южной наружности в дорогом костюме, а на заднем сидении томно возлежали две роскошные девушки, каждая из которых смело могла претендовать на то, чтобы украсить обложку пентхауса или плейбоя. Этих точно пустят. Еще и дверь откроют и прогнутся в поклоне. С такими мыслями я вгляделся в парня до появления над ним надписей. Ильяс Смаилов, 27 лет, безработный, вне сообществ. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень — 3 из 50. Здоровье — 78 из 100. Интеллект — 67 из 100. Сила — 83 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности — 7. Пассивные характеристики. Толерантность — плюс 4. Коммуникабельность — плюс 11. Обучаемость — плюс 3. Негативные характеристики. Склонность к агрессии — плюс 17. Склонность к противоправным действиям — плюс 18. Ваша репутация у Ильяса Смаилова. Уважение. Нет данных для просчета. Симпатия. Нет данных для просчета. Влечение. Нет данных для просчета. Мне стало интересно, за какие такие заслуги безработный Смаилов получил такой высокий уровень государственной ценности. Возможно, такую степень присваивали всем владельцам кабриолетов стоимостью выше 100 тысяч евро. Тем временем гражданин Смаилов вышел из машины и потягивался, ожидая, когда его спутницы последуют его примеру. «А ведь это шанс!» — идея пришла мгновенно. Я осторожно притаился за тюнингованным Гелендвагеном и дожидался, чтобы троица выдвинулась в сторону входа. Примерно на половине пути нагнал их быстрым шагом и громко вскрикнул. «Ильяс!» Смаилов развернулся и напряженно посмотрел на меня, видимо, пытался вспомнить, где мы могли видеться. Я не дал ему опомниться. «Как сам вообще?» «Слышал, ты недавно феерично отжег. Пришлось идти наугад. Надеюсь, что такой парень может и должен время от времени отжигать». «Да, было дело», — отмахнулся Смаилов. «Я угадал таки, с какой стороны зайти. И это добавило мне уверенности, которая тут же и пригодилась, так как одна из девушек, внимательно осмотрев меня, скривила свое милое личико». «Ильяс, а это кто?» — произнесла она словно нараспев и с некоторой ноткой презрения. В отличие от Смаилова, девушка явно разглядела кривые строчки китайского лакост, который не мог скрыть легкий вечерний сумрак. Быстро прочитал надписи над спутницами Ильяса, Маша и Мариша из службы эскорта. Значит, и вести себя стоило соответственно их статусу, и я сразу зашел с козырей. «Машуня, ты себе уже всю память сторчала? Неужели меня не помнишь? Это я, Макс». Девушка хотела было возмутиться, но на всякий случай посмотрела на своего кавалера, мало ли. Может, я из таких парней, что лучше проглотить обиду? Смаилова мои слова рассмешили, он улыбнулся, косвенно дав понять Маше, что скандал поднимать не стоит. Я же решил закрепить эту небольшую победу с помощью Марины. Ведь какая красивая девушка откажется удачно выделиться на фоне подруги? Ну, например, похвастаться хорошей памятью. «Мариш, ты-то хоть меня помнишь?» с хитрым прищуром посмотрел на девушку. «Конечно, помню», — ответила красавица, чем вызвала недовольство подруги и усилила задумчивость Смаилова. К тому времени мы подошли ко входу. Прямо перед носом у охраны аккуратно похлопал Ильяса по плечу и пожал ему руку. «Ладно, меня тут ждут. Но ты не представляешь, как я был рад тебя видеть». «Взаимно. Давай, Макс, увидимся». Смаилов хлопнул меня в ответ по спине, а охрана почтительно расступилась, давая нам пройти. Я сделал несколько шагов вглубь помещения и увидел перед носом очередную надпись. «Квест пройти в ночной клуб 1 пройден. Вам начислены очки развития. 5 очков». «Ну и славно. Знать бы только, что это за очки развития такие. Зачем они мне и как их можно использовать? И кто вообще мне их начисляет?» С этими мыслями огляделся по сторонам. В клубе играла какая-то модная музыка. Признаться, я в этом разбираюсь не очень хорошо, поэтому не смог оценить уровень ее модности. Я пошел к бару, где взял бокал самого дешевого пива, на что у меня ушла ровно половина отжатых у Вована денег. В принципе, я думал, будет хуже, но мне даже хватало еще на один бокал. Даже девушку мог угостить при желании. Мне стало смешно от мысли, что кто-то из девушек, посещающих это место, может купиться на бокал самого дешевого пива от неизвестного бедолаги в джинсах с кривыми швами. Я сидел за стойкой и очень неторопливо потягивал пиво, совершенно не представляя, что делать потом, после того, как закончатся оба запланированных на вечер бокала, и тешил себя надеждой, что туалет в таком месте должен быть бесплатным. То, что я дал маху, поехав именно туда, я понял практически сразу. Мой план встретить там каких-нибудь крутых знакомых и перехватить у них несколько тысяч рублей провалился. Люксор был настолько пафосным и дорогим, что уровень крутизны моих самых крутых знакомых не дотягивал, по всей видимости, даже до уровня, на котором тут просто пропускает охрана на входе. И что мне было делать? Никакие мысли в голову не лезли, а тут еще в сторону бара из глубины зала направилась. У меня даже сразу и слов подходящих не нашлось, чтобы описать эту девушку. Если коротко, то наиболее подходящим словосочетанием было избитая «роковая брюнетка». Она была просто шикарна. Мне казалось, любая женщина должна завидовать такой внешности. Идеальная фигура, подчеркнутая коротким черным платьем. Густые смоляные локоны, спадающие на загорелые плечи. Красивое, правильное лицо с минимумом косметики, с небольшими ямочками на щеках, чувственными немного пухлыми губами и огромными черными глазами. Она была роскошна. Конечно, если придираться, то можно было заметить, что для топ-модели ей не хватало сантиметров 10 роста, и грудь ее выбивалась из стандарта 90-60-90 в сторону небольшого увеличения параметра. Но если первое вообще не могло считаться недостатком, то второе можно было смело записывать в достоинство. По крайней мере, я это записал именно туда. И она шла в мою сторону. Нет, я понимал, она просто идет к бару, но как же мне хотелось думать, что она идет в мою сторону. Невольно сглотнул слюну и почувствовал какой-то животный инстинкт в нижней части живота. Я должен был с такой роскошной женщиной хотя бы поговорить. Я испытывал в этом просто физическую потребность. Если не обладать, то хотя бы поговорить. Я не идиот, я прекрасно понимал, что обладать такой красавицей в этой жизни мне не светит. Но поговорить же можно. Я даже боялся представить, каким прекрасным у этой femme fatale должен быть голос. Только вот я не знал, как с ней заговорить. В общении с девушками я никогда не был скромником, поэтому знал, что завязать беседу труда мне не составит. Но о чем я с ней мог говорить? Точнее, о чем такая шикарная женщина могла говорить с парнем в джинсах с кривыми швами, пьющим самое дешевое пиво в клубе? «Так, хватит смотреть на грудь, и на лицо хватит смотреть. Смотри на голову, Макс», — настраивал я себя. «Сейчас появятся цифры, должны появиться». «Где эти долбанные цифры?» Первый раз они мне по-настоящему очень нужны. Концентрируемся не на ее красоте, а на фигуре. Тьфу ты, не на фигуре, а на образе. Я просто смотрел на силуэт, стараясь не вглядываться в детали, словно пытался взглядом проникнуть внутрь ее головы. И они появились. Циферки обрели очертания. Главным в тот момент было не перевести взгляд обратно на грудь. Ну вот, сейчас символы превратятся в нормальный текст, я узнаю ее имя и... закашу под одноклассника. Эта идея меня приободрила еще сильнее. Точно! Возрастом и вроде одного. Закашу под одноклассника, а это минимум 2-3 минуты разговора. Есть надпись. Буквы действительно выстроились в читаемый текст, и я пробежался по нему глазами. Ольга Фролова, 23 года. Дочитать не успел, так как поперхнулся пивом, закашлялся. Пиво норовило вспениться во рту и вырваться наружу через ноздри. «Офигенное начало для знакомства с девушкой. Пускать из носа пивную пену», — мелькнула грустная мысль. Зато внимание привлек. «Что есть, того не отнять». Девушка посмотрела на меня с интересом, я на нее с открытым ртом. «Ольга Фролова». Это было совпадением века, ну, по крайней мере, для меня. Я хотел заговорить с незнакомкой, соврав, что мы с ней вместе учились в школе, а она оказалась моей одноклассницей. Интересный поворот. Оля и в школе была одной из лучших, но чтобы вот так расцвести, этого точно никто из нашего класса не мог предположить. Я прочитал снова. Ольга Фролова, 23 года. Аналитик, WMAP-16. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень, 5 из 50. Здоровье, 74 из 100. Интеллект, 68 из 100. Сила, 59 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности, 8. Пассивные характеристики. Толерантность, плюс 18. Коммуникабельность, плюс 31. Обучаемость, плюс 42. Негативные характеристики. Склонность к агрессии, плюс 4. Склонность к противоправным действиям, плюс 14. Ваша репутация у Ольги Фроловой. Уважение, плюс 14. Симпатия, плюс 12. Влечение, плюс 3. Вот оно как. Плюс 3. Констатировал я печальный факт. Меньше, чем у уборщицы Маргариты Симаковой. От полученной информации мне стало невероятно грустно. Конечно, радовало, что уважение и симпатия имели показатели больше 10, но не сильно. В тот момент я был готов загнать абсолютно все показатели ее отношения ко мне в минуса ради увеличения цифр лишь в одной последней строчке. Хотя это было глупо удивляться, что девушка, на глазах у которой ты пускал из носа пивные пузыри, не испытывает к тебе влечения. Удивила склонность к противоправным действиям, хотя, возможно, Оля просто часто нарушала правила дорожного движения. И уровень государственной ценности поразил. Интересно, у всех, кто может тусить в таком месте, он не ниже 7-го. А у меня тогда какой? 1-й? Блин, как же свои характеристики-то посмотреть? Старая мысль снова застучала в темечко. И вообще, кто это все высчитывает, просчитывает? И почему я это вижу? Пока я очередной раз чуть было не впал в истерику, Ольга подошла к бару, изящно взгромоздилась на стул перед стойкой, бросила на меня еще один мимолетный взгляд и обратилась к бармену. «Кампари с водкой сделай, плиз». Оригинальный выбор для девушки. Однако тут я Фролову узнал. Она всегда была решительной и суровой. «Оля?» — невольно вырвалась у меня. Бывшая одноклассница внимательно оглядела меня. «Вы что-то сказали?» «Оль, ты офигенная!» — пробормотал, сам не осознавая, что творю. Ольга захотела разозлиться, но это у нее не вышло. «Мы разве знакомы?» — спросила она сквозь улыбку. «Ну, как бы если 11 лет в одном классе можно считать знакомством, то да, знакомы». Она еще внимательнее вгляделась в мое лицо, пытаясь узнать, и я кинул подсказку. «Макс!» «Седов?» — Ольга всплеснула руками. «Никогда бы не подумала, что могу тебя здесь встретить». А вот это было обидно. Я постарался не подать виду, но она заметила. «Прости, я не так выразилась». «Да нет, все нормально, не парься». Я не хотел, чтобы ей было неловко из-за меня. В конце концов, она же не виновата, что я по жизни лузер и лошара, и она не ожидала увидеть меня в приличном месте. Пытаясь найти хоть какую-то тему для разговора, интуитивно опять посмотрел, словно сквозь нее, и снова всплывают эти цифры. «Что?» Мой пульс участился. «Что это там такое в последней строчке?» «Влечение плюс 8». «Как это могло быть? Ее влечение ко мне увеличилось в 2,5 раза после того, как она меня унизила?» «Садомаза, что ли?» Мелькнула нехорошая мысль. «Любит унижать и доминировать, и заводится от этого. Может, предложить ей меня отшлепать? «Почему бы и нет? Ради нее я и на такое согласен, только без...» Меня понесло, а надо было просто как-то поддержать беседу и срочно сказать ей что-то нейтральное. Но я не успел. Оля меня опередила. «Ты извини, говорю глупости. Просто у меня настроение ужасное, я со своим парнем поссорилась». Меня напрягло, что она начала мне это рассказывать. Неужели увидела во мне жилетку? Очень неприятная ситуация, когда красивая девушка рассказывает тебе, что она рассталась со своим бывшим. Сейчас она еще скажет, какой он урод, и все мужики скоты. Кроме меня, потому что я не такой, раз ее слушаю и успокаиваю. С такими невеселыми мыслями я сделал очередной глоток пива. Еще в голове у меня вырисовывались 2 варианта развития событий. Воспользоваться ситуацией и успокоить ее, да так, что утром, когда я покину ее квартиру, она будет считать меня очередным козлом. Либо реально выслушать все это, успокоить и уже сам себя считать козлом, ослом и дятлом. И что мне было делать? Все же выслушать и вместе поплакать? Нет, на это я пойти не мог. Я на другой еще мог сгодиться. Но при этом я все-таки сделал шаг по убийственному пути и задал самый тупой вопрос. «А почему?» Она посмотрела на меня и ответила коротко и честно. «Потому что он урод». Собственно, я мог и не спрашивать. 99% девушек на этот вопрос ответили бы именно так. Задал вопрос второй, не такой глупый, но примерно из той же серии. «А давно?» 2 месяца уже». А вот этот ответ показался мне интересным. Может, она все же не жаловаться мне собиралась, а таким образом проинформировала о своем статусе? Но если урод, то зачем о нем сейчас говорить? Похоже, я набрел на нужную тропинку, так как Оля опять улыбнулась. Я бессознательно бросил взгляд на ее параметры и потихоньку начал терять дар речи. Влечение плюс 19. Я не понимал, почему это происходило и как долго это могло продержаться, но стоило ковать железо, пока было что ковать. В подтверждение моим мыслям перед глазами возникла привычная надпись. Система сгенерировала для вас квест «Вступить в отношения с Ольгой Фроловой 1. Желаете принять?» Каким же идиотским был вопрос? Еще как желал я принять этот квест? «Кто бы ты там ни был, присылающий мне эти надписи, ты сам-то как думаешь?» Мысленно обратился я к загадочному неизвестному. «Какой дурак-то откажется от такого квеста?» Стало быть, принимаю, хотя не представляю, как осуществить на деле сам факт приема задания. Возможно, эти неизвестные как-то там улавливали мои настроения. Так или иначе, надпись исчезла, а я приступил к выполнению самого приятного квеста за все время с начала появления странных циферек. «Мы, наверное, 3 года не виделись с тобой». Посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Нельзя было упускать этот шанс. Действовать надо было прямо в лоб. «Ты обалденно красивая». Она смутилась. Мне даже стало неловко за то, что я вогнал ее в краску, но надо было продолжать. Я не знаю, кем надо быть, уродом или просто идиотом, чтобы расстаться с такой девушкой, но, пожалуйста, не думай об этом. Если хочешь, если позволишь. Если у тебя нет каких-то других планов на этот вечер, я постараюсь. Я сделаю все, чтобы ты сегодня больше ни разу не загрустила. Красиво сказал. Если бы еще в кармане в подтверждение этим словам было хоть что-то, кроме примерно 500 рублей, то вообще цены бы мне не было, как ухажеру. Отогнал эти мысли и снова посмотрел на символы над прекрасной головкой. Влечение плюс 37. Блин, а это классная штука, циферки эти. Чуть не прокричал я вслух. Я искренне был благодарен новым возможностям. Это оказалось очень удобная штука и невероятно полезная. Очень придавала уверенности в себе. Я взял Ольгу за руку, снова посмотрел ей в глаза и негромко произнес: «Только что-то шумно тут очень». Не отводя глаз, постарался заглянуть ей прямо в душу. Руку тоже не отпустил, но при этом и не прилагал усилий, чтобы удержать ее. Только легкое и нежное, едва уловимое прикосновение. Мне уже казалось, что я слышу, как бьется ее сердце. Посмотрел на заветную строку в характеристиках. Влечение плюс 43. «Ну что же ты, Оля, что же ты, красавица моя, медлишь? Я же вижу, что это должно произойти. Этого не может не произойти. Не исключено, что я всю жизнь ждал именно этого дня и этого момента. Не подведи меня, Оля». Мысли стучали перфоратором, и в этот напряженный момент я уловил тот самый взгляд. «Бинго! Бинго! Бинго! Это происходит!» Влажные от только что допитого коктейля губы едва раскрылись, и до моих ушей долетело почти неслышное, но такое долгожданное. «Ты прав. Стрёмно здесь. Поехали ко мне».